Радиотеатр «Детектив». Агата Кристи из цикла «13 загадок». Часть первая. Здравствуйте, мистер Клиттеринг. Здравствуйте, здравствуйте, миссис Бентри. Помните, мы договаривались, что я зайду к вам, и мы посоветуемся? Да, по поводу вашего торжественного ужина. Конечно, я помню. Проходите, проходите. Итак, вы уже подобрали 5 кандидатов? Да, 5 гостей я уже подобрала. Очень хорошо. Теперь надо подыскать 6 кандидатуру. Вы же лучше меня знаете, здешних жителей. Я тут совсем недавно. Да, конечно. Ну, в качестве 6 кандидатуры я могу предложить вам, например, мисс Марпл. Вы ее знаете? Мисс Марпл? Да. Кто же ее не знает? Типичная фигура из старомодного романа. Неужели, сэр Генри, вы хотите, чтобы я пригласила именно ее? Вас это удивило? Признаюсь, да. Вот уж не подумала бы, что между вами есть что-то общее. Дело в том, что в прошлом году мы взяли за обычай собираться впятером у этой милой старушки, да? Чтобы поломать голову над всякими криминальными загадками. В нашем кружке был известный романист, и он всегда знал отгадки на все придуманные истории. Вот как? Поначалу мы даже не включали мисс Марпл в нашу игру, но однажды именно она предложила верный ответ на загадку, ответ, который не мог угадать никто. А это домоседка? Она же носа не высовывала из Сент-Мэри-Мит. Да-да. А что, если после обеда рассказать ей историю Артура с привидениями? Артур знается с привидениями? Нет. Просто ему не дает покоя одна история, приключившаяся с нашим другом Джорджем Причардом. Да-да. Итак, сэр Генри, мы с Артуром ждем вас сегодня вечером у нас. Очень хорошо. Я кинула удовлетворенным взглядом стол и собравшихся гостей. С особым любопытством я задержала взгляд на старой даме, сидевшей рядом с полковником Бентри. Это была мисс Марпл. Сидела она очень прямо, на плечи ее была накинута шаль, на руках были нитяные перчатки. Около мисс Марпл сидел доктор Ллойд, врач местной больницы. Да, доктор Ллойд, вы правы. О, приходящие сиделки, это так неудобно. Срок контракта может кончиться именно тогда, когда у больного наступает самый ответственный момент. Полковник разговаривал с известной актрисой Джейн Хэллиер. Тяжелоупряжные породы, миссис Хэллиер. Это орденское, брабансонское. Вы меня слушаете? О, да, полковник. И это так интересно. Это... Сельские больницы в наше время, мисс Марпл, это очень слабо оснащенные учреждения. Да, доктор Ллойд. И с персоналом сейчас большие трудности. Брабансонские, першеронские, клейдестальские. Артур, оставь в покое своих лошадей. Лучше расскажите нам вашу знаменитую сказку с призраками. Долей. Я как-то не готов. О, пожалуйста, пожалуйста, расскажите. Миссис Бентри уже разожгла сегодня утром мое любопытство. Представляете, мисс Марпл какая-то история с привидениями. О, я очень люблю историю с привидениями. Это так интересно. Я-то сам как раз не поклонник всяких сверхъестественных историй. Почему? Впрочем, если Долли считает, что вам это будет интересно. Конечно. Пожалуйста, только пейте.